Глава 24. Как сделать групповую работу эффективной? Совместная работа всего класса — это современно, продуктивно, развивает важные навыки — кооперацию, коммуникацию. Не случайно мы часто используем именно такой формат занятия на открытых и конкурсных уроках. Но, к сожалению, групповая работа на уроке имеет ряд серьезных проблем. Первое. Что делать с безбилетниками? Почти в каждой группе найдется ученик, который выезжает за чужой счет, откровенно ничего не делает или часто притворяется, что страшно занят, а сам в это время бездельничает. Второе. Как оценивать всю группу? Раз трудится команда, значит, все ее члены должны оцениваться одинаково, правильно? Но мы, как и дети, точно знаем, что вклад каждого участника в результат, мягко говоря, разный. Основную работу выполняли тягачи, а кто-то не особо напрягался. Третье. Как прекратить споры и конфликты? В группе сталкиваются дети с разными характерами, темпераментами, привычками и целями. Команда часто делится на новаторов и консерваторов, которые принимаются громко спорить. Тем самым они тормозят собственную работу и мешают другим командам. Четвертое. В чем, собственно, задача группы? Иногда мы ставим командам крайне размытые цели. Обсудите рассказ, подготовьте проект. Часто из-за этого дети теряются, не понимают, с чего им начать и что должно получиться в итоге. Пятое. Интровертам тут не место? Тихим, закрытым и необщительным детям в группе может быть тяжелее, чем на обычном уроке, поскольку остальные чаще обращают на них внимание, требуют активно участвовать, делиться мнением. Шестое. Нас вообще кто-нибудь слушает? Это вечная проблема групповых занятий. Команда презентует свои результаты, но их никто не слушает, так как все заняты доработкой собственного проекта. В общем, проблем достаточно. И скажу почти крамольную вещь. Эти проблемы нам никогда не решить. Можно постараться свести их к минимуму, чем мы прямо сейчас и займемся. Но полностью избавиться почти нереально. 7 плюс советов по организации продуктивной командной работы. Первое. Объединяйте в группе разных детей. В замечательной книге «Универсалы» Дэвида Эпштейна меня, помимо прочего, впечатлили результаты серии научных исследований, которые показали, смешанные по своему составу группы гораздо продуктивнее и креативнее, чем однородные. Другими словами, группа из 10 физиков с меньшей вероятностью придумает что-то эффективное и новое, чем группа из 6 физиков в компании с социологом, маркетологом, химиком и микробиологом. Поэтому по возможности откажитесь от стандартного способа формирования группы, когда командой становятся ребята с двух соседних парт. Если вы хорошо знаете свой класс, лучше потратить пару минут на осознанное формирование команд, чем потом наблюдать за тем, как дети мешают друг другу и ничего не делают. Пусть в каждой команде будет аналитик-критик, коммуникатор, новатор или креативщик, организатор. Контрастные группы, в которых есть ученик-реалист и ученица-мечтательница, лидер и тихоня, эффективны. Совет. Группы не должны быть слишком большими. Как правило, 6 человек — уже максимум. Лучший вариант — от 3 до 5 человек. Второе. Дайте детям четкую цель и конкретные задачи. В идеале их надо сформулировать по принципу SMART. Умные цели должны быть конкретными, измеримыми, достигаемыми за отведенное на уроки время и, по возможности, значимыми и актуальными для участников. Пример плохо поставленной цели на уроке. Придумайте маркетинговый план фирмы. Пример хорошо поставленной цели на уроке. Разработайте за 25 минут маркетинговый план кафе «Сидим-едим», расположенное напротив школы, состоящий из 5 способов увеличения прибыли. Неудачная цель. Обсудите стихотворение Есенина «Письмо к женщине». Удачная цель. Обсудите стихотворение Есенина «Письмо к женщине». А. Выделите три ключевые темы произведения. Б. Назовите три художественных приема, использованных автором, и подтвердите их цитатами. В. Назовите три стихотворения других русских поэтов с похожей тематикой. Г. Укажите две общие и две отличные черты есенинского стихотворения и указанных вами работ. Совет. Покажите детям образец хорошего результата. Что должно получиться в итоге? Всегда полезен рабочий лист, где строки с заданием, например, по Есенину, уже заполнены, а ученикам остается вписать свои ответы. Третье. Требуйте распределения ролей в командах или даже распределите их сами. Не обязательно делать это персонально. Можно просто раздать стикеры или листочки разного цвета. Синий делает первое задание, красный — второе и так далее. Другой вариант. На листочках написано что-то вроде «реалист», «критик», «мечтатель», а ученики сами распределяют эти роли между собой. Третий вариант. На карточках указаны конкретные функции. Например, ищет информацию, заполняет рабочий лист, делает презентацию. Совет. Отчитываться о результатах во время презентации должна вся команда. Каждый должен рассказать о своей части работы, тогда отмолчаться уже не получится. Или получится, но ценой снижения отметки или ее отсутствия. Четвертое. Установите личную ответственность каждого ученика за его часть, этап, работы. Это позволит частично решить проблему без билетников. Совет. Попробуйте менять состав групп каждые 5-7 минут. Это не только даст детям необходимую физкульт-минутку, но и поможет перевоспитать безбилетников. Каким образом? Возможно, в новой группе им не позволит отсидеться без дела более требовательный лидер. Или там окажется девочка, которая нравится нашему герою-бездельнику. Она должна увидеть его с лучшей стороны. Или новая группа располагается ближе всех к учителю, так что тот не даст безбилетнику расслабиться. Пятое. Помогите интровертам. Предложите начать групповую работу с метода тихого мозгового штурма. Не брейншторм, а брейнрайтинг. Пусть обсуждение начнется с тишины, а каждый участник команды сформулирует свои мысли на бумаге. Затем можно начать коллективное обсуждение этих идей или следовать по методу брейнрайтинга и дальше. Ученики будут читать варианты друг друга, письменно дополнять их, комментировать и, вдохновившись этими мыслями, писать от себя новые. Совет. Устраивайте минуты молчания. После каждых 7 или 10 минут командной работы просите детей останавливаться и молча думать над своим заданием. Пусть в классе воцарится тишина, которая поможет всем сосредоточиться на своей работе. Шестое. Боритесь с лишним шумом с помощью маленьких хитростей. Например, предложите детям говорящую палочку. Ее роль может сыграть ручка, карандаш или линейка. Говорить в группе может только тот, кто держит ее в руке. Остальные молчат, слушают и, при желании, поднимают руку, прося передать им микрофон. Совет. Надо смириться с тем, что шум во время командной работы — естественное и даже необходимое явление. Разрешайте детям на таких уроках вставать и перемещаться по классу. Движение способствует поиску новых идей. Помните, что проблемы с дисциплиной зачастую вызваны физической усталостью детей от долгого сидения на неудобных стульях. Седьмое. Введите систему взаимного или двойного оценивания. Пусть результаты, проект, презентацию первой группы оценивает вторая группа. А еще интереснее будет вариант, когда после выступления первой команды вы попросите остальные группы посовещаться 15 секунд и вынести общее решение. Так у команды будет несколько отметок. Можете добавить к ним еще и свою для большей объективности. Совет. Есть верный способ моментально заинтересовать детей внимательно слушать выступления других команд. Обычно для этого достаточно сказать: каждый, кто задаст вопрос, получит 1 балл, полбалла, к своей отметке. Или за лучший вопрос дня я повышу на 1 балл оценку всей команде. Можно для разнообразия использовать противоположный вариант. Выступающая команда задает вопросы по своей теме, презентации другим командам. За неверный ответ или его отсутствие вы, соответственно, отнимаете полбалла или балл. Кто-то сначала возмутится, но со временем дети привыкнут и будут очень внимательно слушать друг друга.